Ведь нам неизвестна причина этих убийств. Какой у него мог быть мотив? Если предположить, что Тед Эслингер убийца, то поищем причины. За один месяц он убивает 5 девушек, блондинок. Почему? Зачем? У меня напрашивается лишь один ответ. Он именно маньяк Одри, как бы вам не хотелось его обелить. Одри упрямо покачала головой. Я знаю Теда давно. Мы вместе ходили в школу. Он абсолютно нормален, как вы и я. Ну, в этом никогда нельзя быть уверенным, сказал я. Каким он был в детстве? Может, он был мрачен, одинок или что-нибудь в этом роде? Страдал комплексом неполноценности? Да нет, он был совершенно нормальным мальчиком, настаивала Одри. Он, правда, всегда тяготел к девчонкам, но это ведь не доказывает его агрессивной сексуальности. Да, разумеется. Но не будем пока об этом говорить. Тогда какие же причины еще могут быть? Не думаете ли вы, что он мог поставить девушек в такую ситуацию, и, чтобы избежать неприятностей, начал Рек. Я прервал его. Что, по-вашему, всех 5? Нет. Считаю, что это просто невозможно. Кроме того, он был знаком с Мариан совсем недолго, а она не из таких девушек, которые вступают в связь по первому зову. Несколько минут мы молчали. Он очень любит своего отца, спросил я у Одри. Да, они довольно дружны, и, насколько мне известно, готовы друг для друга на все. С матерью у него тоже. Нет, с матерью у него не очень хорошие отношения. Он хочет, чтобы его отец стал мэром Кронвилля. Поддерживает ли его в этом стремлении? Да, я думаю, что да. Может быть, эта версия несколько необычна, но как будто все вяжется. Предположим, что Тед нашел ход, обеспечивающий его отцу победу на выборах. Если удастся устранить Старки, это определенно увеличит шансы его отца. Что? — воскликнул Рек. — Вы хотите сказать, что он убил 5 девушек только для того, чтобы его отец стал мэром? — Ну, не совсем так. Предположим, что у Теда есть пунктик. Ну, какой-нибудь религиозный фанатизм, а может быть, и сексуальный садизм. И если он к тому же видит средство устранить Старки и в то же время удовлетворить свои порочные наклонности... «Но у него же нет никаких порочных наклонностей!» — перебил меня Одри. «Я его знаю очень хорошо!» «Послушайте, не сдавался я, если бы у меня были подобные завихрения, естественно, я не кричал бы об этом на улице!» «А они у вас есть?» — спросил Рек. «Об этом я расскажу попозже». «Даю голову на отсечение, что похоронное бюро Эслингера как-то связано со всеми убийствами». «Но мы же еще не знаем!» Были ли они убиты, или они исчезли из города на время, — возразил Рек. «Я делаю выводы из истории с мисс Френч», — ответил я, — «и не пытайтесь разрушить мою теорию. Я считаю, что только в этом направлении нужно и направить наши поиски. Все сходится. Пора немедленно приниматься за дело. Отправляйтесь на Мюррей-стрит, стоп-фото, и попытайтесь узнать, заходил ли туда Тед Эслингер. Это крайне важно». Затем необходимо выяснить, кто выкупал фотографии 3 девушек. Люси МакАртур, Веры Дингот и Джой Кутс. «Окей», — сказал Рек и поднялся. Когда он ушел, я сказал Одри, «Ну, теперь ваша очередь. Вы должны заняться самим Тедом Эслингером». «Необходимо подробно, по минутам». Вычислить, что он делал в те вечера, когда исчезали девушки. Где был? Есть ли у него алиби? Пустите в ход свое обаяние. Вызовите его на откровенность. Нужно вытянуть из него. Какого рода? Идеи, мечты обуревают его мозг и сердце. Чем он не удовлетворен? В чем пытается самоутвердиться? Если мы ничего не обнаружим, я вижу только одно объяснение всему. Этому он попросту больной, невменяемый. Одри, попробуйте это понять, когда он разоткровенничается. Одри, вздохнув, кивнула. «А что собираетесь делать вы, Макс?»